какой я ее всегда знал, но бледная и с пустым взглядом. «Царственный Нармахис», — произнесла она, — «Клеопатра призывает тебя к себе. Она желает знать, что говорят звезды. Так вот он, час моей судьбы. Я иду, Хармиана», — ответил я. «Все ли подготовлено?» «Да, господин мой, все подготовлено». Павел выпил чуть не бочку вина и стоит у ворот. Двое евнухов ушли. Остался только один. Легионер спят, а Сепа и его отряд уже собрались в условленном месте неподалеку от восточных ворот. Мы не упустили ни одну мелочь, и царица Клеопатра также не подозревает об уготованной ей роковой участи, как не ждет смерти овечка, которая резво бежит на бойню. «Что ж, хорошо», — проговорил я, — «пойдем же». И, встав, положил кинжал себе за пазуху. Потом взял кубок с вином, что стоял на столе, и осушил его до дна, ибо весь день я почти ничего не ел и не пил. «Подожди, я хочу тебе сказать», — волнуясь, начала Хармиана, — «у нас еще есть время. Вчера ночью...» Грудь ее судорожно вздымалась. «Вчера ночью мне приснился сон, который неотступно преследует меня. И тебе тоже, мне кажется, снился сон. Все это было всего лишь сон. Давай же его забудем. Согласен, господин мой?» «Да, да, конечно», — ответил я. «Не понимаю, зачем ты отвлекаешь меня такими пустяками в столь важный час. Но прости, прости, сама не знаю. Но сегодня ночью, Нармахис, судьба должна разрешиться великими событиями, и, корчась в родовых муках, она может раздавить меня или тебя, Нармахис, а может быть, нас обоих. И если нам суждено погибнуть, я бы хотела услышать от тебя, пока еще жива, что то был всего лишь сон, и ты его забыл. Да, все и вся в этом мире сон», — думая о своем, проговорил я. «И ты сон, и я, и наша земная твердь, и эта ночь невыразимого ужаса, и этот острый нож. Разве все это нам не снится? И каким станет мир, когда мы проснемся? Ну вот, мой царственный Нармахис, теперь ты тоже проникся моим настроением. Как ты сказал, все в этой жизни сон. И он на наших глазах меняется. Видения, которые нам являются, удивительны. Они не стоят на месте, но плывут точно облака на закатном небе. То громоздятся горами, то тают. То темнеют, словно наливаясь свинцом, то горят в золотом сиянии. Поэтому до того, как мы проснемся завтра, скажи мне одно только слово. Тот сон, что привиделся нам прошлой ночью, в котором я, как мне вспоминается, словно бы опозорила себя, а ты словно бы смеялся над моим позором. Так вот, его лик запечатлелся в твоей памяти неизгладимо. Или, может быть, он вдруг способен измениться? Помни, как бы причудливы и фантастичны ни были наши сны, но после пробуждения их образы прибудут с нами вечные и неизменные, как пирамиды. Они останутся в той недоступной переменам области прошлого, где все великое и малое, и даже наши сны, Нармахис, застывают в своем собственном обличье, как бы обращаясь в камень, и из них воздвигается гробница времени, которая бессмертна. «Прости меня, Хармиана», — ответил я, — «прости. Мне больно, если я огорчу тебя, но то видение не изменилось. Вчера я был с тобой откровенен, и сейчас ничего иного сказать не могу. Я люблю тебя как сестру, как друга, но ты не можешь быть для меня ничем другим. Ну что же, благодарю тебя. Забудем все, что было. Забудем о прошлых снах. Пусть теперь снятся нам другие». И она улыбнулась очень странной улыбкой. Я никогда раньше не видел такой на ее лице. В ней было больше пророческой печали, чем на лбу страдальца, которого отметил своей печатью рок.